Тут Сашку оставили силы и покинуло самообладание, он и так долго держался, а тут стержень выпал с последним произнесенным словом. Мальчишка по стеночке опустился на пол и принялся тихо всхлипывать. Только в тот момент застигнутый врасплох и шокированный новостями Владимир обратил внимание, что малолетнего вестника колотит мелкой дрожью, и он, того гляди, грохнется в обморок от стресса, конской дозы адреналина и перенесенных переживаний, но успокаивать парня времени у него не было. Твари, догадавшись, что по его душу пожаловали японские киллеры, выплюнул Огнев, цепляя на ухо гарнитуру портативной тактической рации, оставленной майором Черницыным для экстренной связи. «Мрак — это пламя, ответь!» Нажав тангенту, назвал позывной Владимир. Мрак канул во тьму, его душу пожрали демоны, окропляя мир высокопарным пафосом, незнакомым мужским голосом с едва уловимым акцентом, цепляющимся за букву «Л» в слове «канул», раздалось в ухе. «Приходи один, ты знаешь куда, иначе твоя сестра умрет». Команду прикрытия, кроме находящихся в госпитале, можно было списывать в утиль. Огнев похолодел, Вика и Джу полчаса назад пошли домой обедать. Черт, несмотря на предупреждение и предпринятые меры безопасности, японцы подловили группу секьюрити буквально со спущенными штанами, до смерти насовав по самые помидоры. В кабинете стало тихо, перестал всхлипывать Сашка, боялась лишний раз вздохнуть пациентка на кушетке, прикусившая пальцы рук, перестали долетать звуки с улицы, разбиваясь о невидимую преграду за окном, сами собой заглохли звуки госпиталя, живущего своей жизнью. В помещении ощутимо похолодало. Громом с небес для ушей присутствующих стал звук удара об пол, выпавший из рук Владимира тактической рации. «Сашка, хватит ныть!» Поднимай охрану госпиталя и звони Трофимычу на заставу. Быстро. Будто ядовитую гадину отбросив в сторону вынутую из уха гарнитуру, Огнев одним слитным движением перемахнул через подоконник настежь открытого окна. И ничего, что этаж второй, видимо, высота не являлась для него непреодолимым препятствием. В доме было пусто, если не считать Бжу, что поломанной куклой лежала в гостиной в луже собственной крови, при этом, на радость хозяина, девушка еще была жива и в сознании, но не могла говорить и шевелиться. Тихо, милая, на ходу соображая, что после того, как ей всадили нож в грудь, ученицу и помощницу обездвижили с помощью какой-то техники с ударами по акупунктурным и болевым точкам. Достав из нагрудного кармана телефон, Владимир позвонил Петруле. Трубку поднял Джен. «Алло, хватай батю в горсти ко мне», — рявкнул в трубку Владимир. «Мухой». Сраные японские гуйцы-74 напали на Джу. Работал умелец, или умелица, досконально разбирающийся в человеческой анатомии и владеющий искусством чжинцу. Вряд ли это были русские. В содеянном просматривался вызов и демонстрация намерений. Подобная дикость вполне в духе Востока и Японии, в частности, как бы страна и живущие в ней люди всеми силами и способами не причисляли себя к цивилизованным. То, что творили эти цивилизованные в прошлом веке, ни одному звероватому варвару Атилы ни в одном самом диком кошмаре не снилось. Вот и сегодня цивилизованные белые 75 люди сделали это специально и демонстративно, чтобы девушка умирала как можно дольше, а ее родителю и учителю оставалось только наблюдать за ее медленным угасанием, ведь любая попытка повернуть процесс вспять вела к неминуемой гибели несчастной. Яркий живой пример того, что может случиться с Викторией или еще чего похуже, откажись Огнев от исполнения требований киллеров и похитителей. Тонкий психологический прием с болезненным уколом в профессиональной плоскости. Подмастерье чжинцу и целитель как никто другой понимает, что может сотворить с человеком настоящий мастер этого искусства, позволяющего врачевать и с еще большей легкостью калечить. Видимо, он серьезно наступил кому-то на больную мозоль и с горкой наклал в кису, раз на его устранение задействовали подобные ресурсы и выделили ничем не гнушающихся ликвидаторов. Петр и Джен ввалились в дом Владимира через 5 минут. Завидев дочь, Петр рванул к ней, но оказался придержан сильной рукой Огнева. «Пусти!» Пщедушный, по сравнению с Огневым, китаец нанес мощный удар грудь хозяина дома, но с тем же успехом можно было лупить голым кулаком по необхватному вековому дубу. «Как долго ты ее сможешь поддерживать?» Спустив воздух сквозь зубы, навис над Петром Огнев. «Я не знаю, день может быть больше, до завтра, но, ты куда?» Петр перестал видеть перед собой только своего умирающего ребенка, наконец разглядев Владимира, ногой открывшего дверцу шкафа, в котором висели камуфляжный костюм и разгрузка с колюще-режущей начинкой. За сестрой, завершив выматывающее турне по дальневосточным городам и весям, генерал-лейтенант Вяземская устало перебирала ногами, шагая по обрезиненному полу телетропа, поданному к открытой двери рейсового самолета. Сегодня в Москву вылетала не глава спецслужбы, а дама из богатых мещан, позволяющая себе путешествовать с максимальным комфортом. Топтуны конкурентов и возможные шпики врагов по-прежнему следят за гостиницей и вертолетной площадкой. Пусть развлекаются, времени у них достаточно в отличие от нее. Вроде бы мелочь, но маленькое преимущество пассажира бизнес-класса позволяло не толкаться в спешащей на борт толпе. Княжна вздохнула и машинально поправила прическу, оглянувшись на пару охранников, изображавших молодую семейную пару, увлеченную друг другом. Впрочем, и за полем профессиональных обязанностей Всеслав и Людмила не спешили расставаться и разбегаться в разные стороны. Дело у молодых людей медленно, но верно двигалось к свадьбе. Дежурно улыбнувшись столь же дежурно улыбающейся бортпроводнице, встречающей виповских пассажиров, Наталья раздраженно фыркнула на телефонную трель, донесшуюся из сумочки. Решив не брать трубку, княжна прошла в салон, но телефон, затихнув на мгновение, вновь разразился тревожной трелью. Заняв кресло, Наталья извлекла электронный девайс на белый свет. Глянув на номер входящего вызова, она, мгновенно став серьезной, приложила трубку к уху. «Вяземская, слушаю». Отрывисто, будто рубя, сказала княжна. От прозвучавших новостей между чайчьих бровей женщины пролегла глубокая морщина. «Информация точная, вы подтверждаете?» — спросила она, неслышно, одними губами присовокупив непечатное слово. «Что с группой Черницына?» «Кот красный», — бросила княжна в трубку, вставая с кресла. «Слава, поднимай людей», — сказала она, касаясь плеча охранника. «Всех, до кого дотянешься. Господа, куда вы?» Навстречу бортпроводнице выдвинулась Людмила, на краткое мгновение сверкнувшая удостоверением, что сказочным образом сняло все последующие вопросы. «Мы не летим», — коротко, но емко ответила сотрудница силового ведомства, неуловимым движением руки спрятав грозный документ в складках одежд. Вернувшись по телетропу обратно в здание аэропорта, княжна вновь извлекла из сумочки телефон. «Георгий Константинович, Вяземская на линии, мне срочно нужен борт до Харбина», — не здороваясь, озвучила она свое требование, желательно с прикрытием. «Со мной боевая группа в полной экипировке и средствами усиления». Из трубки донесся возмущенный бубнеж, напоминающий перекатывание камней в горном потоке. «Не можете или не хотите? Что ж, с этого мгновения я тоже не могу обеспечивать прикрытие и санитарно-медицинское обеспечение людей вашего ведомства». Закрылась лавочка. «Вы довольны результатом, Георгий Константинович? Информацию о причинах я доведу до директора лично. Довожу до сведения, за проколы собственной конторы вы ответите по полной программе, а свои проблемы я решу сама. В ваших услугах я больше не нуждаюсь. О каких проколах я говорю, скоро узнаете». «Слава», — охранник за спиной княжны качнул головой. Наплевав на незамысловатые политесы с традиционным подводом хромой козы, босс рубила шашкой, невзирая на погоны и былые заслуги. Да, все, сколь-нибудь знакомые с княжной и ее манерой вести дела, отмечали безупречную манеру построения диалогов, подпертых непробиваемой логикой. Внешне мягкое преподнесение собственной позиции спокойным тоном с приведением необходимых доказательств с заранее описанным механизмом реализации того или иного довода или столь же грамотного аргумента против. Сейчас же генерал-лейтенант, не так давно прикрутившая дополнительные звезды на погоны, показала себя совершенно с иной стороны, и это было страшно. Страшно не ему, капитану Куликову, а тому, на кого излился гнев ведьмы. Георгий Константинович Усольцев теперь до самой отставки не уснет, гадая, какой козырь извлечет из рукава чертова баба, без предварительной записи вхожая к императору. Хватка у дамочки, что у того бульдога, если и оторвешь ее от того, кого она ухватила за глотку, то только с мясом, и не факт, что жертва потом кровью не истечет или не пустит пулю в собственную лобную кость, вышибив наружу мозги. Все эти мысли скоротечным вихрем пронеслись в голове капитана. Убрав указательный палец от гарнитуры в правом ухе, он ответил княжне: «Машины будут через 2 минуты, точка сбора прежняя. Армия дает 3 вертолетных звена». Щелчком пальца сбив с рукава костюма наглого овода, пытавшегося прогрызть плотную ткань, полно Кодзима вернулся к наблюдению за местностью. На экране портативного ноутбука в металлическом корпусе высветились датчики и камеры наблюдения с привязкой к местности и геолокации. Наблюдатели сообщали, что русский Акудзин-76, виновный в гибели почтенного Марисана, направился в лес у зеркального ручья, но в секторе Пола он не появлялся. Оторвавшись от экрана, Пол повел взглядом по небесам, разыскивая среди облаков точку наблюдательного коптера. Бесполезно, совершенный оптический камуфляж надежно скрывал устройство от посторонних глаз, зато его передовой комплекс наблюдения позволял разглядеть муравья с километровой высоты. Замерев на месте, Пол проводил взглядом крупного медведя, который, капая слюной с отвисшей нижней губы, равнодушно копнул обнаруженный муравейник. Слизнув с когтей муравьев, косолапый забавно чихнул, потер лапой нос и поплелся в сторону лагеря, где содержалась пленница. Скоро красная точка, толстого кумы 77, уже полчаса высвечивающаяся на экране, покинула сектор с камерами и инфракрасными датчиками. Где-то на краю зоны вспыхнула засветка движения. Пол потыкал пальцем в экран, наводя коптер на цель. Изображение стремительно увеличилось, остановившись на рысе, крупными прыжками перемещающейся с дерева на дерево. Будь в голове Несиа 78 побольше знаний о повадках хищницы, он бы задумался, а так отметил цель, как не опасную, поправил амуницию с коротким автоматом под рукой и вернулся к наблюдению. Между тем давешний кума, противно воняющий псиной, решил вернуться к добыче в виде муравейника, разоренного парой минут ранее. Возвратившись к разваленному жилищу насекомых, кума лениво копнул кислую кучу и попятился задом к ближайшему дереву, принявшись тереть об него пятую точку. На экране вновь моргнула предупреждающая сигнализация. Одним взглядом следя за любителем меда, вдруг тот решит взобраться на замаскированный в ветвях насест. Пол скосил взгляд на прибор и внезапно кубарем полетел вниз от обрушившейся на его плечи тяжести. Извернувшись подобно кошке, он слегка компенсировал и погасил удар от собственного падения с высоты, да и мягкий подлесок с толстым слоем прелой листвы немного помогли от ушибов, но никак не спасли от когтей взбесившейся рыси, вновь набросившейся на человека. Автомат упал где-то в стороне и Пол выхватил громадный нож, но глухой медвежий рык и сокрушительный удар здоровенной когтистой лапы, будто спички сломавшей пару костей в человеческой руке, заставили Пола вспомнить, что недаром с косолапыми не шутит. Обрызгав лицо на Кодзимы вонючей пеной изо рта, кума рыкнул на отбежавшую в сторону рыси, двумя лапами придавил человека к земле так, что тому не то, что пошевелиться и крикнуть, вдохнуть больно было. Фыркнув, короткохвостая лесная кошка насмешливо пошевелила усами и лбом прильнула к ладони высокого человека, будто туман, выплывшего из-за дерева с насестом. На разукрашенном зелеными и черными полосами лице русского ИКА-79 царствовали глаза с адским холодом, плескавшимся в их глубине. Пол замер, ему показалось, будто из пасти медведя несет вовсе не смрадом и ночным горшком, в который разом нагадили 100 рысей, а тленом погоста. Глазами русского на него глядела сама смерть. Акимитанака аккуратно обогнула развесистый куст дикой малины, росший на краю каменной осыпи, скрывающийся под толстым слоем мшистой подушки. Замерев, девушка всмотрелась в туманную маль распадка. Или ей показалось, или действительно не показалось. Над деревьями возмущенно стрекотало несколько сорок. Сорочий треск – это первый признак, что в лесу что-то происходит. Но тревога, по всей видимости, оказалась ложной. Покружив над кронами деревьев, птицы, скрываясь от палящего солнца, нырнули прохладное чрево тайги. Отмерев, Акими бесшумно заскользила к секрету, контролирующему подходы со стороны перевала. Она должна была сменить на посту напарницу и прошла бы мимо незаметной ложбинки под старым выворотнем, не махни-ка сумей-то ей рукой. Девушка чуть не сплюнула от досады от того, что так опростоволосилась, сделав вид, что заметила перенесенный под корягу секрет, просто поднялась чуть выше, чтобы визуально проконтролировать обе стороны перевала с другой точки. Пусто, имея в виду отсутствие сигналов наблюдения, Касуми отползла в сторону, давая место сменщице. У Накадзимы аналогично. Акими поморщилась. Давно пора поставить на место этого высокомерного ублюдка, родившегося в Америке. Вот смехота, воспитанный розовыми обезьянами, считает себя патриотом Японии. Он и на японском говорит с акцентом, а все туда же, незаменимый специалист. Чтобы быть настоящим японцем, нужно родиться в Японии, с молоком матери впитав ее дух и традиции. Жаль, что у нас ныне в почете грязнокровные выскочки со связами на Окинаве и ЦРУ. ТС, приложила палец к рту Касуми, ты ничего не слышала? Акими пожала плечами, отодвигаясь от напарницы, чтобы та проследовала на выход. Хаен, вот, опять, приглушенно пискнула девушка, голой рукой отбрасывая в сторону ядовитую гадину, свалившуюся на нее из переплетения высушенных и выбеленных временем корней. В следующий миг на женщин свалился крупный шевелящийся ком змей. Касуми замерла на месте, хотя до сезона клубкования еще пара месяцев, но сюрприз нельзя было назвать приятным. Поначалу казалось, что обе дамы отделаются легким испугом, но второй клубок, свалившийся на спину Акими, одним махом расставил точки над «и». Змеи как по команде набросились на обеих женщин. От ошеломления ни одна из них не успела подать сигнал опасности до того, как в них начали впиваться змеиные клыки. Здоровенные щитомордники и отборные гадюки с невзрачными орешницами хватали за пальцы, бросались в лицо. Ужаль Акими простой щитомордник, она бы особо не переживала, но не сейчас, когда их сразу больше десятков вцепилось в ничего не подозревающую добычу. Через небольшой отрезок времени закусанные насмерть японские диверсантки отправились в поля вечной охоты. Питер Ван Дер Линден проверил систему контроля периметра и поморщился. Опять эти узкоглазые мартышки напортачили с установкой датчиков. Тьфу. И еще считают себя равными нормальным европейцам. Впрочем, япошки чуть поприличнее китайских обезьян. Питер оглянулся на палатку с пленницей, но разница несущественна. С другой стороны, макаки зря полезли в берлогу русских медведей, эти варвары, вообще, пощады не знают. Было дело, Питер в Конго сталкивался с отмороженными русскими наемниками. Его группа тогда еле ноги унесла от вошедших в раж иванов, на фарш покрошивших 200 до зубов вооруженных банту и на десерт закусивших полуроты йомби. Инструкторов Ми-6 спас вертолет, древняя русская развалюха, не рассыпающаяся только из-за толстого слоя скотча с не менее толстым слоем потрепанной изоленты, но исправно служащая старому седому буру, который неведомым образом и по неведомым причинам перекочевал из южноафриканских саванн в далекие северные джунгли и пустыни. Морщинистый бур, не считая, сунул мятую пачку купюр, полученную от майора Йорка, ткнул узловатым пальцем в сторону боковой двери винтокрылой машины, а сам ловко запрыгнул в потрепанное кресло пилота. На удивление, двигатели запустились с полуоборота. Не успели инструкторы загрузиться на борт, как машина сорвалась с места и на бреющем полете скользнула за холмы, скрываясь от ярости русских наемников, чьи джипы уже поднимали клубы пыли на краю аэродрома. 5 лет назад его пронесло. Пронесет ли сейчас? Питер не хотел ехать на восток, ногами упирался, но с полковником не поспоришь, тем более сидя на крючке английских собак. Лимонники крепко держали его за яйца, не вывернешься и долг, как его не отдавай, исключительно рос из года в год. Только и Питер, как говорят русские, не лаптем щи хлебал. Полковник с кураторами не в курсе тайной подушки безопасности в 500 тысяч фунтов стерлингов, скопленной голландцем. Нынешняя командировка последняя в его карьере, потом он умрет со всеми следами, доказательствами и пропечатанным синими печатями заключением о собственной смерти. Даже как-то смешно, одни левосторонние островные обезьяны 80 направили его к другим островным обезьянам. Английские рыжие орангутанги совсем с ума сошли со своей мистикой, да и не мудрено, любой с ума сойдет, потеряв основную массу агентов среди московитов, что возможно было объяснить не иначе, как мистикой. Русская ведьма настолько основательно проредила английскую клумбу, что те решили плотно снюхаться с непримиримыми япошками, решившимися на месть нечесанному русскому варвару, на которого, о, совпадение, положила глаз и обихаживала сама ведьма. Если копнуть глубже, то вырисовывались контуры интересной многоходовки, но копать времени не было, тут бы шкуру сберечь, а не пойти на корм червям. Ван дер Линден нутром чувствовал, что ничем хорошим авантюра англичан и стоящий за их спиной Лингли-81 не закончится, поэтому оставил себе несколько запасных путей отхода, да и почти неопровержимую легенду на случай собственной поимки придумал. Да, полковник тоже озаботился подобным прикрытием, тем более на Питера у того еще были планы, но голландец планировал слиться и не мечтал о дальнейших встречах с ублюдочным лимонником. Хватит с него приключений, вскоре его оживший трупик всплывет где-нибудь в Аргентине или в Уругвае. Скажите, чем плох Монтевидео? Ничем. Хорошее место для начала новой жизни. Питер вновь покосился на палатку, в которой сучка Наоми Сузуки и старый пень Мари, младший брат другого трухлявого пня, укокошенного русским на этом самом месте, обрабатывали русскую девчонку. У входа дежурил пыцеру Марита. «О, боже, дал же бог имечки, язык сломаешь», — Питер сплюнул. Узкоглазый засранец прислушивался к сдавленным стонам, доносящимся из палатки, но, тварь такая, глаз с Питера не спускал. Чуял, видимо, трубка клестирная, что тот активно мажет лыжи и готов к побегу, а без аппаратуры им сейчас никак. Вот и держал голландца на прицеле миниатюрного автомата, сволочь. Послав японцу презрительный воздушный поцелуй, Питер отвернулся к экрану ноутбука, на котором вновь отразилась засветка медведя, недавно кружившего у секрета на Кодзимы. Питер усмехнулся. Интересно, желтомордый янки отложил кирпичик другой или нет? Стрелять-то им старый пень запретил, это у обезьяны возле палатки глушитель наверчен, мраза-то поганая. Над лагерем, стрекоча на все голоса и сбивая настройку аппаратуры, пронеслась большая стая голубых сорок. Птицы расселись на деревьях, потом дружно сорвались, горланя не переставая. На краю поляны мелькнул рыже-бурый бок косолапого. Питер повернулся к палатке и удивленно моргнул, разглядев на шее Мариты то, чего там не должно быть, яркое оперение дротика. В следующий миг взревевшее чувство опасности сдернуло Питера с места, но сигать куда-либо оказалось поздно. Человек, выросший перед Ван дер Линденом, с ноги зарядил тому по лицу. В руке пришельца мелькнула длинная игла, сестра игл Сузуки, и наступила тьма. Глянув на обездвиженных киллеров, Владимир, пригнувшись, неслышно подобрался к палатке, у входа в которую выпустил из рукавов несколько змеек. Ядовитые гады, подчиненные стальной воле жреца и волхва, скользнули вовнутрь. Выждав секунд 15 и дождавшись крика, Огнев ворвался в палатку. Верная лопатка, белорыбицей сорвавшаяся с левой руки, плашмя ударила по голове невысокую японку, сидящую около распластанной на земле Виктории, а набитый монетами мешочек кистеня глухо звякнула висок седовласого японца, до боли в глазах похожего на старика камикадзе, некогда взорвавшего лагерь диверсантов. Шагнув вперед, Владимир кулаком добавил дезориентированной японке по пострадавшей голове. Мешочек с монетами будто живой описал полукруг, хрустнув наполнением ниже выпирающего кадыка на морщинистой шее старого недобитка. Еще один шаг и нога, облаченная в мягкие сапоги, позволяющие бесшумно передвигаться по лесу, опустилась на кисть правой руки, которой японка неосторожно оперлась о землю. Противный хруст ломаемых пальцев наполнил палатку. Удар локтем в лицо опрокинул Сузуки навзничь, еще шаг и вновь под сводами палатки слышится глухой хруст ломаемых костей теперь уже в левой руке японки. Краем глаза Владимир контролировал старика, но тому хватило двойного знакомства с кистенем для отправки в страну розовых пони, чего нельзя было сказать о его подчиненной. Не делая скидки на то, что перед ним женщина, враг пола не имеет, Огнев саданул ее по грудям, отчего у японки слезы брызнули из глаз, после чего в плечи поверженной непримиримой вонзились длинные иглы. «А-а!» – задохнулась от боли японка, а ее, между тем, перевернули на живот. Несколько быстрых ударов и обездвиженное тело отброшено в угол палатки, а Владимир вернулся к старику, тщательно обшмонав того с ног до головы и надежно связав. Старички они такие, вертлявые. Иглы и удары по уязвимым точкам он применять остерегся. Имелись немалые шансы того, что после он их сморчок решит свалить к предкам, а вопросов к нему имелось множество. «Привет, сестренка!» Присев перед плачущей Викой, Владимир разрезал пластиковые хомуты и провел рукой над обнаженной грудью сестры, несущей следы пыток в виде опаленных пятен прижигания и мелких ранок с застывшими кровяными коростами. Нос и щеки девушки тоже не избежали украшения, из чего можно было сделать вывод, что в живых ни ее, ни брата оставлять не собирались. «Давай прикроемся». Из маленького плоского рюкзачка за спиной Огнев извлек мягкую сорочку защитной окраски. «Накинь, Викуля, а с этим мы разберемся, не переживай, будешь красивее прежней», коснулся он одной из ранок. «Ничего не говори, все потом». Выйдя из палатки, Владимир опустился коленями на землю, принявшись читать странный горловой речитатив, в котором каждое последующее слово цеплялось за предыдущее. Голос с каждой минутой становился все громче и громче, в конце концов начав напоминать хлопки крыльев большой птицы, чья тень, к вящему ужасу очнувшегося Питера, металась по поляне, но самой птицы нигде видно не было. Могильный ужас сковал и без того связанные члены голландца. Свидание с потусторонним не прошло до него бесследно. Когда русский замолчал и подошел к нему, он понял, что скажет ему все без утайки и даже больше, лишь этот слуга дьявола оставил его в живых. Между тем жители Казаковки удивленно наблюдали за громадной стаей воронья, что до того мирно кружила в небе, а теперь в едином порыве спикировала вниз на невысокого мужчину восточной наружности, который вышел из сельского магазина с покупками в руках и мирно шел к своей машине. Несчастный не сумел защититься от взбесившихся птиц, за минуту лишившись глаз. Сделав черное дело, вороны разлетелись в разные стороны, будто их и не было, только человек с кровоточащими ранами на лице никуда не делся. Сердобольные казаковцы из близлежащих домов вызвали карету скорой помощи, отправив пострадавшего в госпиталь. На одной из сопок, с которой вся казаковка виднелась как на ладони, от обильной кровопотери умирал еще один человек со страшными ранами на голове, руках и на груди, нанесенными бритвенной остроты когтями пары филинов и рыси. Наблюдатель непримиримых, контролировавший поселок и подъезды к нему, не заметил спланировавших к нему птиц. В мгновение ока первый филин полоснул человека по голове, а второй умудрился чиркнуть когтистой лапой по шее жертвы. Почти синхронно с птицами на человека налетела рысь, располосовав несчастному грудь. Птица и дикая кошка не стали задерживаться и добивать раненого человека, скрывшись в сумраке тайги. Волхв посчитал, что тот сам сдохнет, и не ошибся. «Вов, что это было?» — тихим голосом спросила Вика, остановившись за спиной коленопреклоненного брата. Попросил духов леса и семаргла о помощи, отряхивая колени от налипших иголок, хрипло ответил Владимир, призывно махнув рукой в сторону чащи. «Миша, пожалуйста, посторожи этих ухарей!» Тяжело вздыхая от навалившейся работы, из-за кустов показался косолапый охранник. Вздохнув еще раз для порядка, он мохнатым задом уселся на Питера, возложив передние лапы на Мариту. «Господи, Господи!» Питер судорожно вспоминал давно позабытые молитвы. «Погоди чуток», — обернулся к сестре Владимир, доставая из рюкзачка миниатюрную рацию. «Джен, Джен, как меня слышно?» «Прием, слышно хорошо», — ожила рация в руке Огнева. Из динамика послышалась ругань вперемешку со скрипом и свистом, а потом через динамик полился голос Трофимыча. «Огонек, ты где, мать твою? Маму попрошу не касаться, хоть ни одного доброго слова о ней сказать не могу. Вас сколько, Трофимыч?» «Два отделения и синя с мальком». «Ясно, как всегда, кавалерия прискакивает под занавес. Все мне тут не нужны, хватит тебя с Мактхалом и сини с мальком. Передай рацию Джену». «Слушаю», — горячо крикнул в рацию Джен. «Слушай внимательно, женя, берите с отцом в госпитале носилки и вместе с мужиками несите Джу в лагерь, вы с синей помните какой. Буду ставить девочку на ноги. Лишних с собой не берите, не надо. Свидетели ни мне, ни вам ни к чему. Все понял, отдай рацию Трофимычу. Трофимыч, захватите с собой носимый комплекс РЭП, а то с некоторых господ товарищей станется подглядеть одним глазком с коптера. И еще пару-тройку банок сгущенки захватите, мне с охранником расплатиться нужно. Что ты задумал, кочерышку тебе в печень? К какой еще, мать твою, охранник? Те, что ты несешь, не истери, вспомните с Мактхалом домик на окраине Харбина. Еще вопросы остались, твою мать? — выдохнул казак в микрофон. «Синя, организуй зонтик». «Как-как, быстро, затопчи тебя, карась». Закончив переговоры, Владимир выволок из палатки девицу со стариком и привел последнего в чувство. Присев перед японцем на корточки, он заглянул в темные глаза жителя страны восходящего солнца. «Мне не важно, кто ты, как и по какой причине вы решили мстить мне. Мне наплевать на должность и звание», — на английском языке проговорил он, — «но вы совершили страшную, непоправимую ошибку, захватив мою сестру и навредив ей. Подобного я не прощаю. Старик, твой родственник или брат? Скорее всего, брат, так как вы очень похожи, умер, как настоящий воин, а ты сдохнешь, зная, что по твоей вине в иной мир уйдут все твои родные до седьмого колена. Поверь, об этом я позабочусь. Знаешь, старик, вы сами объявили мне войну и дали право кровной мести, и я им воспользуюсь, уничтожив твой род под корень». Глядя в глаза Якоя в человеческом обличье, японец только-только начал понимать, какое зло они пробудили, поддавшись на посулы англичан. Демона Кудзин не шутил. Или не демон, настоящие рахабаки, бог разрушения, движением пальца разрушивший все их планы. Какие же все они были слепцы. Нож, будто сам собою возникший в руке демона, полоснул японца по руке. Посланец ада профессиональным жестом подставил пластиковый пузырек под тонкую струйку крови. Аматерасу, что мы наделали? Пронеслось в голове пленника. Не надейся на Ками-82, старик, боги отвернулись от вас, прочитал его мысли демон. Не бойся, тебя я оставлю в живых, только, в руке Акудзина мелькнула игла, впившись в дряблую шею, позабочусь, чтобы ты не откусил себе язык. А ты, погладив медведя, Владимир навис над европейцем, случайно не думаешь сбежать? Нет, молодец, скажу по секрету. Миша бегает по лесу со скоростью 60 км в час и обожает играться оторванными головами. Ты ведь не хочешь, чтобы он поигрался твоей, так что лежи, отдыхай. На небе проклюнулись первые звезды, когда в распадке появилась короткая процессия с носилками на плечах, а далеко за сопками просвистели винтами несколько вертолетов, определенно направлявшихся в Казаковку. Еще через полчаса пограничники смонтировали установку РЭП, связав ее с системой контроля периметра и подавления радиосигналов японской группы. Паролями любезно поделился Питер ван дер Линден, за что его высвободили из-под мохнатой задницы медведя. Вылизав три банки сгущенного молока, косолапый навалил кучу и утопал в лес. Впрочем, Питер не обманывался мнимой свободой, прибежать обратно вонючей твари ничего не стоит, вряд ли он ушел далеко. Старика и белобрысую овцу оттащите подальше, нечего им видеть, что тут будет твориться, принялся раздавать указания Владимир. Хотя, перед началом ритуала я их вырублю, так надежней. А с этими что делать? Влез с вопросом Синя, указав на японку с переломанными руками и связанного молодого японца. Я о них позабочусь, мне Вику и Джу лечить, равнодушно, с оттенком холода ответил Огнев, указав взглядом на усыпленных девушек. У Сини отвисла нижняя челюсть. Жизнь за жизнь, пояснил Владимир. Или осуждаешь? Нет, ты в своем праве. А теперь поклянитесь, что никому не расскажете, не заставляйте и вас вырубать. Ты гляди, какие люди. Подтолкнув пленника в спину, во весь стоматологический набор ухмыльнулся Трофимыч. Шлепнув по присосавшемуся к шее комару, он обернулся к Владимиру. Слышь, малый, ты нас давеча кавалерией обозвал, так я скажу тебе. Никакая мы не кавалерия, так, Санчо Пансы на осликах, а кавалерия вон, пыль ластами загребает. Голландец, получивший обидный шлепок рукояткой плети пониже спины и просеменивший несколько шагов, невольно выдал знание русского языка, уставившись взглядом в направлении, указанном старым казаком. Невольные жесты мимика не остались без внимания Мактхала и Огнева, оба интерпретировали заминку правильно, на что Владимир негромко цыкнул, указав на пленника взглядом. «Пыша, раз обманешь, я тебе язык отрыжу», устрашающе ощерился Мактхал, сжав в стальной клешне подбородок голландца. Топой. Мощный удар по спине лучше всяких доказательств свидетельствовал, что шутки кончились. Невольно втянув голову в плечи, Питер двинулся в сторону встречной процессии. Слава богу, его не скормили бледной невесте, как остальных, значит, еще есть шанс побарахтаться. Как же хочется жить. Пруд как лоси, сплюнул Синя, треск на всю тайгу. Носороги, дери их коза. А вы чего встали? Рыкнул он на пограничников, несущих на плечах три пары носилок. Команды привал не было. Старого хрена не уроните, а то рассыплется раньше времени. Я сама могу идти, вяло проблеяла со своих носилок Вика. Не было такого приказа, грозно отбрил Синя. Огонек сказал лежать, ты лежи и не брыкайся, наслаждайся видами природы. Внукам потом будешь рассказывать, как тебя богатыри на паланкине по тайге носили. Но, кляп воткну, здоровенный мужик, возвышавшийся даже над носилками, лежащими на плечах пограничников, скорчил грозную рожу, пришпилив струхнувшую девушку к месту. Бледная Джу, руку которой всю дорогу держал отец, ступающий рядом с носилками дочери, только улыбалась на грозные сентенции. Как никто другой, она прекрасно чувствовала душевные переживания прапорщика. Что-то существенно сдвинулось в ее мироощущении после нахождения на границе жизни и смерти, с которой ее выдернул наставник. Виктор совершил обмен, отправив на свидание с духами предков души злобной крашеной японской хуя 83 игуйцы демона, всадившего в грудь Джу нож. Даже находясь на границе миров, девушка чувствовала потустороннюю силу древнего воина-убийцы Машухнанрин 84 и Ярин 85, искусно маскирующегося под целителя, либо целителя, прошедшего через воплощение жреца и ассасина. Она окончательно запуталась. Не мудрено, наставник призвал в мир такие силы, о которых даже думать было страшно. В любом случае она решила хранить секрет Владимира даже от самой себя, не то, что от чужих и близких. Сам же прапорщик Сенцов мог быть сколь угодно страшным и грозным, но в душе он искренне боялся и переживал за нее и Вику, даже больше, чем отец, воспитанный по лекалам конфуцианской модели и китайского мировоззрения, с детства держащий чувства в узде. Ведь смерти нет, это лишь одно из множества воплощений и метаморфоз, которые, собственно, составляют сущность жизни. Пусть так, но Джу до гробовой доски останется в долгу перед наставником за свое нынешнее существование, едва не завершившееся переходом в новое воплощение. Ей и в старом неплохо, тем более наставник магии исцелил ее и Вику от ран, нанесенных японскими демонами, а с душевными ранами они разберутся и справятся сами. Приподнявшись на локте, Джу глянула в сторону поселка. Интересно же, что там углядели Сенцов и Трофимыч. Со стороны казаковки к пограничникам двигался десяток спецназовцев, с головы до пят, упакованные в футуристические бронекомплекты «Витязь», которые она однажды видела по телевизору и никогда вживую. «Ты смотри, Трофимыч, каких упакованным ребят нам вертушками на погляд завезли», — хохотнул Сенцов. «Враг бежит и дрищит. Как пить дать? Птицы высокого полета пожаловали, ради простых смертных киборгов подвязывать не станут». «Угу», — поиграл усами Трофимыч, «хрен его знает, что это за клоуны в костюмах, но почерк, синя, ты точно потренируешь, и мозги тебе и всем нам до крестцового отдела на нича модным церебральным сексом высушат». «Старый, не сыпь мне соль на сахар», — сплюнул прапорщик, махнув рукой связисту. «Паша, свяжись с нашими, пусть высылают взвод, не нравятся мне эти бари в цивильных костюмчиках. Береженого, как известно, а то еще отожмут епошек, доказывай потом, что не верблюд». Видимо, посчитав выше собственного достоинства карабкаться вверх по не самому пологому склону, упакованные перехватили колонну внизу распадка. Делать какие-либо выводы Владимир не спешил, ведь о поставленных перед десятком задачах ему не докладывали. Правда, сектор обстрела и наблюдения спецназовцы выбрали грамотно, взяв под прицел все возможные опасные направления. Стоило пограничникам с пленниками спуститься на натоптанную тропу, вперед выступил командир встречающей стороны. Витязи, не поднимая забрал тонированных бронешлемов, внешне беззвучно заняли места в авангарде и арьергарде. Трое бойцов попытались взять под охрану пленников, но отступили назад, натолкнувшись на черные зрачки трофейных пистолетов-пулеметов в руках пограничников. Мол, свою добычу в лице двух языков мы сами из когтей не выпустим, а всякие примазывающиеся могут идти лесом, которого вокруг дофига. «Привал 15 минут», — скомандовал Владимир. Капитан Беззубко, подняв забрало, снизошел, наконец, до общения командир Витязи, безошибочно определив в главных Огнева: «Мне приказано сопроводить вас до казаковки». «Приказано, сопровождай», — пожал тот плечами. «Нам, как видите, требуется передохнуть. Впрочем, мы можем проследовать далее, если ваши люди сменят стрелков на носилках». «Не положено». «Тогда ждите», — равнодушно ответил Владимир, направляясь к сестре. «Ты как, лучше?» — отвернулась в сторону Вика. «Ничего не болит, только кожа на лице шелушится и грудь чешется. Это нормально?» «Нормально, зато шрамов не будет. Потерпи пару часиков, сейчас лишнее осыплется, лучше прежнего станет». «Ты сама как?» Почти шепотом спросил он. «Дома», столь же тихо сказала сестренка. «Реветь я буду дома. Держись, ты же у меня сильная девочка». «Ага, братишкина сестричка, вся в меня», — через силу улыбнулся Владимир. Ненависть. Питер чувствовал ее всей поверхностью кожи. Не сформируй взвод русских пограничников вокруг него и пердуна Мари живой барьер, их бы порвали живьем. Разодрали бы на мелкие кусочки, не помогли бы их хваленые витязи. Их бы просто-напросто опрокинули и затоптали, чтобы не мешали вершить правосудие или суд Линча, если рассматривать с другой стороны. Благо где-то за километр до поселка к ним присоединился дополнительный взвод пограничников, ставший конвоиром и охраной от высыпавших на улицу жителей и сотен больных из госпиталя. Японец сохранял невозмутимую мину, но, судя по глазам, проняло и его. Как бы старик ни хорохорился, пытаясь сохранить лицо, получалось у него из рук вон плохо. Они и те, кто их отправил в Россию, проиграли с разгромным счетом. Слухи уже пошли и покатятся дальше, обрастая подробностями о нападении японских и европейских варваров на русского целителя и его семью. Цель и причина отныне не важны, они напали во время эпидемии на того, кто исцеляет от болезни, кто они после этого, и не просто один конкретный японец, а вся страна, Мари с группой боевиков обезличит, расчеловечит и демонизируют, за ними нарисуют контуры виновных стран целиком. Питер хмыкнул про себя. Русские спецслужбы при любом раскладе остались бы в выигрыше, даже убей они этого монстра. Что-что, а правильно подавать информацию русские умеют. Научились. Учителя у них были хорошие, ничем и ничего не чурающиеся. Остается гадать, как скоро со страниц газет, порталов социальных сетей и экранов западных масс-медиа, купленных русскими агентами, польется грязь. Питер невольно отступил на шаг назад. Он не строил иллюзий. Стоит им со стариком Мари угодить в лапы ведьмы, языки им развяжут без труда. Русские давно и далеко опередили просвещенные страны в данном направлении. Он и сопротивляться не будет, лишь бы его не отдали этому русскому мальчишке с мертвыми глазами. Ван дер Линден отступил еще на один шаг, проверку на прочность. В отличие от того же русского колдуна, он не прошел. И японец тоже, чтобы он там о себе не думал. Конфликт с витязями произошел у поворота на госпиталь после того, как пограничники увели пленников, а Петр с Джином и Джу скрылись за высоким забором до Мали. «Господин Огнев, следуйте за мною», — заступил перед Владимиром командир витязей. «Капитан, вы следуйте куда вам надо, а мне необходимо в госпиталь», не оглядываясь на Трофимыча с Макхалом, которые остались с ним, сразу пошел на обострение Владимир. «Во-первых, мне необходимо позаботиться о сестре. Во-вторых, у меня осталась пациентка, которой необходимо закончить сеанс лечения, иначе предыдущая работа полностью пойдет на смарку и все придется начинать сначала. В-третьих, кто вы такой, чтобы что-то требовать от меня? Мальчик, ты, наверное, не понял, капитану не понравился задаваемый тон, не хочешь по-хорошему, пойдешь по-плохому». Но приступить к силовому варианту капитану не дали несколько бронированных джипов в армейском камуфляже, обдавших людей дорожной пылью и остановившихся возле отряда. «По-плохому, это как?» – задал уточняющий вопрос Владимир. «Потащите силой, дяденька, есть три варианта развития событий. Первый, я иду в госпиталь, а ты сопровождаешь меня, пока я не завершу дела. Потом мы сходим туда, куда тебе надо. Второй вариант разделяет походы. Я иду к себе, ты к себе, я завершаю дела, после которых мы встречаемся. Третий вариант вовсе прост. Кое-кто, и это не я, сразу идет окучивать хрен на ближайшем огороде. Дяденька, мне срать, кто там и чего хочет из твоего командования. Вы бездарно просрали все, что можно, и не в вашей ситуации и условиях что-то требовать от меня. Требовалка не выросла. Или попробуешь уволочь меня на глазах у всего госпиталя. Капитан Беззубка и его орлы, стоило догадаться, из первого джипа вышла княжна Вяземская, облаченная в женский вариант полевой формы. «А где же генерал-майор Усальцев?» «Где-то рядышком, я полагаю, товарищ генерал-лейтенант», вытянулись в струнку витязи и Трофимыч с Макхалом. «Вольно, не тянитесь, не на плацу», холод в голосе княжны можно было черпать ложкой. «Вы не ответили на мой вопрос, капитан. Впрочем, можете не отвечать». Ошпарив бойцов спецподразделения высокомерно снисходительным взглядом, княжна удостоила вниманием группу машин, подъезжающих к госпиталю со стороны станции, где несколькими часами ранее приземлились вертолеты. А вот и господин Усальцев собственной персоной пожаловали. Как мило, княжна встретила полноватого широколицего генерал-майора улыбкой крокодила, завидевшего вожделенную добычу, только что зубами не клацнула. «Поди ж ты, и вертолетики у вас сыскались, и люди нашлись. Откуда, мил человек, не было же ничего? Капитан, я вас не задерживаю. Владимир Сергеевич, не уделите мне 30 минут вашего драгоценного времени после того, как я побеседую с господином Усальцевым о том, как так вышло, что вражеские агенты средь бела дня разгуливают по Харбину, а группы прикрытия киллеров разъезжают по губернии на машинах. Сотник Горелый, вам, до особого приказа, поручается организация охраны господина Огнева, его семьи и учеников. Разрешаю привлекать любые ресурсы. Вам в подчинение передается группа поручика Коваля. Есть организовать охрану. Глава 15. Интриги, скандалы, расследования. В малом конференц-зале личной загородной резиденции ЕИФ царила атмосфера, которой сложно было подобрать однозначное определение или название, но то, что она царила. Да, с последним никто не спорил, тем паче практически невозможно спорить с давлением, ощущаемым на физическом уровне. Еще тяжелее спорить с грызущим напряжением, чувством вины и грозовым напряжением, витающим под потолком. Завсегдатаи императорских посиделок в узком кругу просто не понимали, как интерпретировать очередную причуду коронованной особы, изменившей освященную традицию выслушивать доклады и проводить совещания в красном кабинете. Конференц-зал – это что-то новенькое, тем более для сбора силового блока правительства с некоторыми приглашенными лицами из числа гражданских. Необычный формат заставлял задуматься, какой фортель император выкинет в этот раз. Кое-кто присматривался к погонам. С ними ли он выйдет за двери из благородного ясеня или без них, или, вообще, с погонами, но без головы, прямиком в отставку. Никто ничего не знал, поэтому все и каждый по отдельности чуть ли не перемигивались друг с другом. Директор СИП с командиром корпуса пограничной стражи, тот с министром обороны, контрразведчиками и главой МВД. Глава полицейских пытался то ли пробурить взглядом дыры в председателе Государственной Думы с губернаторами Желтороссийской губернии, то ли высмотреть в них что-то гастрономически полезное, настолько разноплановым казался его взгляд присутствующим. Последние, вообще, не понимали, зачем их пригласили, оторвав от нескончаемого сонма дел в подведомственных губерниях. Командующий жандармерией сидел с самым безучастным видом, никак не реагируя на внешние раздражители. Впрочем, он всегда славился умением сохранять покерфейс в любой ситуации. Еще из общего строя выбивалась единственная дама среди приглашенных на междусобойчик. Глава самой молодой спецслужбы страны витала где-то в облаках, не обращая на окружающих ровным счетом никакого внимания. Зашла, упала в ближайшее кресло, прикинулась ветошью и не отсвечивает, что тоже не вязалось с неугомонным характером княжны, генерал-лейтенанта Вяземской. Если резюмировать кратко, в конференц-зале царили разброты и шатания. Появление императора для большинства стало спасением от неопределенности и мучительного ожидания. А что, делать уже что-то поздно, спасаться от неизвестности рано, так как неизвестно от чего спасаться и бежать, а повинную голову меч не сечет. К разброду и шатанию добавились фатум и смирение, одна княжна по-прежнему не желала спускаться с облаков. Встала, поприветствовала монарха и опять усвистала на небеса, наплевав оттуда на грешную землю. Почти все приготовились к эпическому разносу, но его величество, благожелательно поздоровавшись с гостями, сходу сумел удивить и ошарашить публику. «Господа товарищи, дама, позвольте пролить свет на приглашение гражданских коллег в компанию золотопогонных товарищей. Не буду ходить вокруг да около, сразу озвучу, что работа Ивана Карловича и Константина Андреевича на ниве управления губерниями заслуживает наивысшей похвалы. Заслуги каждого в отдельности и по совокупности оцениваются не менее, чем в орден святого Владимира два степени. Представления мною подписаны. Поздравляю. Между тем не время почивать на лаврах, взяв паузу, император пожевал губами и решительно рубанул с плеча. Работы у вас, Константин Андреевич и Иван Карлович, меньше не станет, только добавится и добавится много. Не спрашивая вашего мнения и не принимая возражений, я хочу рекомендовать Константина Андреевича Горина. Присутствующие зримо напряглись, включая даму, решившую покинуть облака, на хлопотную должность канцлера Российской империи, а Ивана Карловича надеюсь сманить креслом первого вице-канцлера. На конференц-зал опустилась тишина, с разгромным счетом уделывающая гоголевскую паузу после всемирно известной фразы «К нам едет ревизор». КХМ удивил. Разбила звонкий хрусталь молчания княжна. По хрупкой лестнице самообладания пытаясь взобраться к розовым пони, скачущим средь небесных лугов. Господа, придавив генералитет взглядом и аурой, император продолжил, я уповаю на ваше благоразумие и всецело надеюсь на то, что информация до поры до времени не покинет этих стен. Константин Андреевич, Иван Карлович, жду от вас кандидатуры на освобождающиеся вакансии, вы лучше меня знаете, кто может заменить вас, не навредив. У вас есть 3 месяца на передачу дел на местах и подготовку преемников, то есть до осенней сессии Госдумы. Конечно, не до ее начала, как вы понимаете, а до октября и проведения необходимой подготовительной работы. Уважаемые товарищи генералы, с сегодняшнего дня вашим ведомством вменяется готовить справки и аналитические записки с учетом вышеназванного. Иван Карлович и Константин Андреевич включаются в списки получателей конфиденциальной информации. Прошу вас позаботиться о необходимых допусках и сохранении режима секретности. Времени на раскачку у вас нет. Олег Михайлович, император голосом выделил имя отчества председателя Государственной Думы, на ваши плечи ложится подготовка общественного мнения, а также положительного голосования фракциями и депутатами в Думе. Срыва я не потерплю, разгоню к чертовой матери, тут же махнул кнутом монарх. Уважаемые товарищи генералы помогут вам с формированием нужного мнения в обществе и в подконтрольных средствах массовой информации. О личной ответственности не упоминаю, вы все люди взрослые. Надеюсь на вашу плодотворную работу. Впрочем, я неправильно выразился. Я ни секунды не сомневаюсь в плодотворности вашего сотрудничества. Потратив еще несколько минут на мягкие увещевания с ненавязчивым показом кнутов и пряников, Его Величество закруглил шокирование с трепетанием, попросив на выход главу Думы, компанию которому составили барон Корф и почти все силовики. Стоило захлопнуться двери за министром внутренних дел, император пригласил оставшуюся троицу, состоящую из княжны, директора СИП и Горина, следовать за собой, приведя гостей в каминный зал. «Располагайтесь, можно курить», — широким жестом махнул император. «Удивлены, Константин Андреевич?» — язвительно спросил монарх, предложив всем коньяк и получив многозначительный хмык дамы, стрельнувший взглядом в сторону бара, в котором скрывалась бутылка с ликером. «Я бы не назвал это удивлением», — дипломатично ответил Горин. «Шокирован, мягко говоря, ваше величество, почему я?» «Потому, что вы государственник, Константин Андреевич. Потому, что вы пользуетесь этим», — император пальцем постучал себя по виску, «потому, что явно переросли губернию. Потому, что вам не плевать, и вы из тех, кому за державу обидно. Я 10 лет, с первого дня назначения слежу за вашими успехами. Пожалуй, я не открою вам какой-то сокровенной истины в последней инстанции, о которой вы бы не догадывались сами. Вы темная лошадка для нашего серпентария, не принадлежащая ни одному политическому лагерю, поэтому шишки и прыщи, мнящие себя горами, не устроят фронду из-за вашей кандидатуры. Кому-то может показаться, что его величество в моем лице своеобразный пунктик на фамилии Горин, не станем их разочаровывать. Пусть судачат и перетирают новость, а мои люди послушают, о чем шепчутся жители политического Олимпа и как скоро они свяжут вас с почившим коллегой и моим другом. Будет им всем о чем посудачить и изливать гнев на монаршую особу. Не пугайтесь и не переживайте на визги политического бомонда. Покричат, помашут кулаками и успокоятся. Каждая фракция будет надеяться и предпримет все меры, чтобы подмять вас под себя, так что ковры будут бугриться из-за невидимой грызни бульдогов. Работайте, не оглядываясь, спину мы вам прикроем. Почему не барон Корф? Иван Карлович всем хорош, но он ставленник тех сил, с которыми мне сейчас не по пути, несмотря на личную симпатию. Вы, Константин Андреевич, прекрасно разделяете личное и государственное, я тоже тешу себя надеждой, что умею делать то же самое. Личная симпатия не должна мешать делам государственным, критерии, понимаешь, не те. Иван Карлович хорош, выше всяких похвал как исполнитель, но он не вырос из губернаторских штанишек. К сожалению, это его верхний предел, но его личные амбиции не позволяют ему трезво глядеть на вещи. Готовьтесь к тому, что воз вам тащить одному, ваш первый зам станет громоотводом, ведь интересанты, назовем их так, заходить будут через него, так как барон фигура уже достаточно известная и изученная со всех сторон. Думаете, сегодняшний секрет продержится хотя бы сутки? Я вас уверяю, завтра же во всех салонах новость обсосут до косточек. Я не для того приглашал думского главу, чтобы сохранить тайну. Для всех барон моя креатура на кресло канцлера с перспективой его занятия лет через 5. Пусть так и остается, не будем их разочаровывать. Года через 3 или 4 ему найдется другая работа подальше от рулей и штурвалов по озвученной выше причине. Если не деньгами, то борзыми щенками его начнут сманивать или сманит на сторону. На этом мы попрощаемся, попутно отвадив от кормушки бывших хозяев щенков. Ныне же я не могу не кинуть кость оппонентам и ситуативным союзникам. Скажите цинично, Константин Андреевич? Нет, всего лишь трезвый взгляд на вещи. Трезвый взгляд, император достал сигарету из сигаретной коробки на столике, помял пальцами, проводив взглядом высыпавшиеся на пол крошки табака, после чего положил на место и захлопнул крышку. Трезвый взгляд. Скажите, Константин Андреевич, как вы оцениваете работу силовиков, особенно в свете последнего инцидента под Харбином? Саботаж и вредительство, глядя на директора СИП, ответил Горин. Показательный пример того, когда личные обиды встают во главу угла, а на выходе получается дурно пахнущая субстанция. Алексей Сергеевич, Наталья Андреевна, ну, как вам, приятно слышать независимую экспертизу организации взаимодействия родственных спецслужб. По глазам вижу, рады оба. Касаемо вас, Алексей Сергеевич, вы сами дадите всестороннюю оценку действиям ваших подчиненных или потребуется мое вмешательство? Справлюсь, поиграл желваками директор СИП, которому пришлось краснеть за генерал-майора Усальцева и за региональное управление в Харбине. Наталья Андреевна, вас же я попрошу делиться со смежниками информацией, а не держать ее при себе. Ваше Величество, Алексей Сергеевич дал слово разобраться. Надеюсь, он разберется, почему сведения, предоставленные моими людьми и мною лично, легли под сукно. Прошу также предоставить объяснение тех, кто заявляет о том, что их держали в неведении. Свои слова я готова подтвердить аудиозаписями и бумажными носителями. Если Алексей Сергеевич по полной не взыщет с тех, на чьей совести смерть группы майора Черницына, то с них взыщу я. Генерал-майор Усальцев показал свою полную некомпетентность. С выводами вы имели возможность ознакомиться в рапорте, повторяться не вижу смысла. Опять один человек и несколько пограничников делают работу целого регионального управления, которая не подумала сделать выводы из прошлого провала и повторно вляпалась на том же самом месте и с теми же людьми за малым исключением. Если первый раз был трагедией, то фарс во второй раз ничем не оправдан. На всю страну прогремели. Должна заметить, муниципальная полиция и общественные дружины охраны правопорядка действовали выше всяких похвал. Работа харбинских органов власти не вызывает нареканий. Она у Павла Николаевича отстроена подобно швейцарским часам. Везде бы так, оперативно сработали пограничники. Кто сделал выводы из прошлых событий, так это они. Пограничники отработали на зависть многим. В представлениях на награждение я отметил отличившихся. Алексей Сергеевич, твой заместитель по направлению совсем мышей не ловит, недобро прищурился император. Тебе нужен кот, не ловящий мышей, гони всех в зашей. А вас, Наталья Андреевна, я предупреждаю, если поступит хоть одна жалоба на отказ в обслуживании в центрах народной и нетрадиционной медицины, я лично с вас взыщу по полной программе. Показательный разнос со снятием стружки длился еще минут 15. Все это время Горин наблюдал, стараясь подмечать мельчайшие нюансы. То, что перед ним разыгрывают своеобразный спектакль, не вызывало у Константина Андреевича сомнений. Зачем только? Он бы с удовольствием отказался от высокого кресла, но тогда и с губернаторским придется распрощаться. Император верно рассчитал, не оставив ему выхода. Откажись он от предложенной должности, его скоренько сожрут с потрохами, и никакая поддержка народа не поможет, а так есть неплохие шансы побарахтаться, как та лягушка в кувшине с молоком. Глядишь, масло будет, за себя ему есть кого оставить. Константин Лишуди справится, не спустив десятилетий трудов в унитаз. Хватка у Кости стальная, никому спуска не даст. В скорости приглашенные персоны оставили монарха наедине с тревожными думами, но недолго он оставался один. Княжна Вяземская, которая вроде как вышла вместе с директором СИП и губернатором Гориным, через 30 минут собственной персоной появилась из-за неприметной двери. «Они не сработаются», умостившись в кресле и пригубив дорогой ликер, сказала княжна. «У Горина великолепные отношения с Огневым. Они испытывают взаимную симпатию и уважение, и оба недолюбливают барона. Интересно, с чего бы это? Если не любовь Огнева насквозь прозрачна, то антипатия Горина для меня остается загадкой. Они с бароном ранее нигде не пересекались. Признаю, он великолепный хозяйственник и умеет разделять личное с государственным, безошибочно расставляет приоритеты и намечает цели, и ты многое выиграешь в долгосрочной перспективе, но на первого зама он все равно будет поглядывать через призму личных симпатий. Я в курсе, император погонял коньяк в снифтере. Сработаются Корф и Горин, хорошо, не сработаются, тоже неплохо. Разделяй и властвуй, опрокинув коньяк в горло, кивнул монарх. Обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. Ты это думским придуркам скажи и финансовым воротилам. Посмотрю я на тебя, как ты быстро начнешь плевать через левое плечо и по три раза обстукивать встречные деревья. Курицы под себя меньше гребут, чем эти двуногие прямоходящие. Горина они не купят. Купить можно любого, подстрелить в крайнем случае. Такса киллеров не столь велика. На цифры с 6 нулями найдется множество охотников. Неизвестно, до чего бы дошли в личной беседе старые школьные друзья, не зазвони у императора мобильный телефон. Глянув на входящий номер, монарх провел пальцем по экрану и прижал мобильник к уху. «Слушаю, солнце мое». «Что? Когда?» «Так, солнышко, успокойся, я подниму всех, кого необходимо». «Да-да, ее прямо сейчас подключу к поискам, благо она прибыла на аудиенцию». Нажав отбой, император повернулся к Наталье. «Анастасия пропала. Утром выехала на практику, но в университете не появилась. Намечается хороший скандальчик», — бросила в пустоту княжна. «Лидия Артемьевна, скажите, кто знал о проводимых работах?» Нажав кнопку цифрового диктофона, следователь Си подкинулась на спинку кресла. Заместитель ректора университета по общехозяйственной части, завхоз, проще говоря, седовласая пожилая женщина с округлым располагающим лицом, сняла очки, принявшись протирать линзы бумажной салфеткой. «Да кто угодно», — Лидия Артемьевна водрузила очки на место. «Секрета о проводимых работах никто не делал. Когда же их еще проводить, если не летом? Договор у нас официальный, конкурсные процедуры прошли зимой. Проектно-сметную документацию одобрили в апреле, тогда же определились со сроками и этапами работ по замене сигнализации видеонаблюдения. Старые камеры же лет 15 назад установили, они уже не просто морально устарели, там сыпалось все постоянно и служило на честном слове. Тем более в лабораторном корпусе начали работы по замене проводки с освещением. Мы работы и совместили, чтобы дважды по одним и тем же лоткам и кабельным каналам не лазить. Мы и охрану здания на период работ увеличили, чтобы предотвратить различного рода инциденты с возможными кражами. У нас все документы получены и прошли согласование в полагающихся инстанциях. Инспекторы несколько дней назад приходили с проверкой. Переглянувшись с молчаливыми коллегами из хозяйства ведьмы и криминальной полиции, следователь Сип тихо вздохнула. Майор Блиновская с самого начала подозревала, что копать в университете – галимый тухляк, даже несмотря на то, что топтуны, представленные любящим папочкой к Анастасии Гагариной, проводили девушку до входных дверей учебного заведения. Обратно они ее в положенное время не дождались и подняли вселенский переполох, когда через час поиска по аудиториям обнаружили в туалете первого этажа сумочку с вещами и телефоном девушки. Как выяснилось позже, виновница суматохи просто растворилась в стенах вуза, элементарно не дойдя до кабинета руководителя практики. Оперативники уже изъяли и просмотрели записи всех камер видеонаблюдения близлежащих зданий и магазинов, которые захватывали подходы к университету и лабораторному корпусу, в частности, пока ничего подозрительного не выявили. В данный момент оцифрованные записи прогоняли через систему распознавания лиц. Под особый контроль взяты все вокзалы и воздушные гавани столицы. Все записи из данных заведений также пропускают через систему Интуит. Работы с Эвереста и пару Эльбрусов, на дорогах введен план перехват. Будет ли толк? Хотелось бы, чтобы был, иначе скандалу не оберешься. Всем достанется на орехи. Плохо то, что в лабораторном корпусе система видеонаблюдения не работала по озвученным выше причинам, чем воспользовался злоумышленник или злоумышленники, провернув похищение человека. Майор мысленно ухмыльнулась. Или злоумышленница. Сама Блиновская склонялась к версии, что ушлая девица сама себе приделала ноги. Слухами, как говорится, сип полнится, а про горячо любимых родителей пропажи чего только втихомолку не шепчут. С другой стороны, распускание слухов про родственников монарших особ может быть чьей-то тонкой игрой, рассчитанной на далекую перспективу, то есть работой в долгую. А кто у нас такой ушлый и мечтает стричь купоны? Кандидатов навалом, тут особо далеко ходить не надо. Эх, дали бы майору волю пошукать в посольствах некоторых заклятых друзей. Мечты, мечты.